Я что-то вымотался. Ты не против, я пойду прилягу? Ну, конечно, ложись. Спокойной ночи, детка. А я подожду Шейля. Ладно, а где Шейля? А я отдала ей билеты на слюку, и они пошли туда с ее бойфрендом. Шелли! О, господи! Рэнди, сбавь скорость! Почему ты не сказала, что Шелли пойдет на злюку? А что в этом такого? Она еще слишком маленькая для этого. Маленькая? Господи, это возмездие. Я отпил от источника лжи, и Бродвей захватил мою дочь. Не такие, какими кажутся. Они воздействуют на подсознание женщин, чтобы те занимались оральным сексом. Снаружи, кажется, песенки и танцы, а в глубине они провоцируют на оральный секс.